Движение медленное и театральное. Фил явно хотел, чтобы мы заметили странную, почти детскую ручонку и задержали на ней взгляд, прежде чем обратим внимание на то, что она делает. Сквозь многочисленные грани призмы мы видим ярко-зеленый объект, раздробленный на четыре части. Рука движется, и вот мы уже видим разделенное на четыре части нечто красное. Снова быстрое движение, и на четыре части дробится что-то черное. Поскольку мы точно не знаем, что именно видим сквозь стекло, это вполне могут быть и четыре женщины в парке. Сэндвич на вкус оказался просто превосходным. Лимонад тоже был великолепен. Им это удавалось. Сцена с призмой переходит на сцену из печали и сына. Черное покрывало для кровати один раз встряхивают, а затем накрывает им мертвого пасечника. Женщина не замечает кувшина с медом в углу, который опрокинулся, и мед вытек на пол. Прежде чем сцена сменилась, я воскликнул: «Кровавик и мед!», что и оказалось их следующей сценой. Помимо все нарастающего возбуждения и облегчения, испытанных мной при виде того, что удалось отобрать моим друзьям, я испытывал еще и все большее замешательство, постепенно начиная понимать, сколько всего Стрейхорн позаимствовал из моих работ. Причем не просто любимые образы – мед, призмы, фактура, дубового дерева, но еще и весьма специфическую манеру направлять взгляд зрителей в определенном направлении, чтобы они наверняка обратили внимание на угол съемки или заметили перемену цвета, который как раз и превращает все элементы фильма в единое целое. Я был почитателем крайне резкой колонки Фила в «Эсквайре», но никак не его фильмом. Когда я впервые посмотрел «Полночь», она мне очень понравилась, и я говорил ему об этом множество раз. Поэтому не то, что теперь она мне нравилась, уже далеко не так, не то, что остальные фильмы не нравились вовсе, большой роли не играла. С другой стороны, мои фильмы повлиять на него дурно никак не могли. Когда мы собирались вместе, он обязательно начинал выспрашивать, как мне удалось сделать тот или иной специфический кадр, или что на меня повлияло, когда я писал ту или иную часть диалога. Он всегда хотел знать, что я читаю и нет ли у меня каких-нибудь новых задумок. В тот день, когда он показал мне свой видеоролик «Цирк в огне», я притянул его к себе и крепко обнял. Тогда в порыве чувств я забыл, что он мне ответил, но теперь, напрягая память, стал припоминать что-то вроде: «Может, не все еще потеряно, а?» Больше всего сейчас меня тревожило и раздражало то, что я совершенно не заметил всех этих заимствований, когда смотрел его фильмы в первый раз. Их не очень много в «Полуночи», зато чертовски много в остальных. Да, конечно, приятно, когда тебя копируют, но только не в данном случае с другом, всегда отличавшимся собственным оригинальным видением и таким талантом, что ему вовсе не нужно было для поддержки сосать из моей соломинки. Кассета Уайта и Саши все еще крутилась, но я уже не обращал на нее внимания. Я перемотал пленку и переключился на дела. Когда все было закончено,